Научно-фантастический рассказ Филиппа Дика «Мы вам это припомним» или «Вспомнить все», опубликованный в 1966 году. Перевод Михаила Пчелинцева. Он проснулся, и он хотел на Марс. Дети хотят Луну с неба. С них, правда, какой спрос? А он хотел на Марс. Эти долины, думал он, как чувствует себя человек, бродя по ним. Великолепно. Чем дальше, тем великолепнее. Теперь, проснувшись, он еще острее переживал свой сон. Сон и страстное непреодолимое желание. Он почти ощущал всеохватывающее присутствие иного мира. Мира, который видели только тайные агенты да большие начальники. А мелкий чиновник вроде него... Куда там? Ты встаешь или нет? Сонно поинтересовалась Кристен. Даже сейчас в голосе жены слышалась ее всегдашняя склочность. Если встаешь, нажми на этой проклятой плите кнопку кофе. Окей, сказал Дуглас Куэйл и пошлепал босиком на кухню. Оказавшись таким образом в одиночестве, он сперва исполнительно нажал кнопку приготовления кофе, а только потом сел за кухонный стол и извлек маленькую желтую жестянку нюхательной смеси Дин Свифт. После резкого вдоха защипало в носу, обожгло заднюю часть неба. Но он вдыхал еще и еще, чтобы проснуться окончательно, чтобы придать своим снам, своим желаниям, ничем не управляемым порывом хоть какое-то подобие рациональности. «Я полечу», — сказал он себе, — «я еще увижу Марс». Что было, конечно же, невозможно, и он понимал это даже во сне. Но сейчас дневной свет, наизусть знакомые прозаичные звуки, доносящиеся из спальни, и не глядя, ясно, что жена причесывается перед зеркалом. Все словно сговорились, чтобы лишний раз напомнить ему, кто он такой. «Жалкий, мелкий чиновник», — с горечью подумал он. Кристен напоминала об этом с утомительной регулярностью, не реже, чем раз в сутки, и Куэйл на нее не обижался. В конце концов, опускать мужа с небес на землю — одна из главных обязанностей жены. «С небес на землю», — повторил он про себя и рассмеялся. В данном случае метафора реализовывалась буквально. «Чего ты там хихикаешь?» На кухню величественно вплыла жена, шлейфом волоча за собой подол длинного розового халата. «Ну точно, опять какой-нибудь сон. У тебя всегда одни сны». «Да». Сквозь кухонное окно он глядел на машины, на быстро бегущие ленты пешеходных дорожек, на всех этих маленьких, деловитых людей, спешащих на работу. Через несколько минут и он будет среди них, как всегда. «Ну точно, про какую-нибудь бабу», — уничтожающе посмотрела на него Кристен. «Нет», — сказал он, — «про Бога, Бога войны, про его прекрасные кратеры и про растения, прячущиеся в их глубине». «Послушай», — присела рядом с ним на корточки Кристен. Сейчас она говорила горячо, без малейшего следа прежней грубости и раздраженности. «Дно океана, нашего океана, в тысячу, в миллион раз прекраснее. Ты и сам это знаешь, да и все знают. Возьми на прокат жабра маски, отпросись с работы и поживем недельку в каком-нибудь из круглогодичных аквакурортов. А еще можно...» Она оборвала фразу. «Ты меня не слушаешь». «А стоило бы послушать, то, что я предлагаю, значительно лучше этой навязчивой идеи, этой твоей одержимости Марсом, а ты послушать не хочешь». Ее голос поднялся до пронзительных визгливых нот. «Господи боже, Дуг! Ну что мне с тобой делать? Что с тобой дальше-то будет?» «Делать со мной ничего не надо», — Куэйл поднялся, оставив на столе нетронутый завтрак. «А сейчас я пойду на работу. Вот это со мной и будет». «Ты меня все больше тревожишь. Последнее время ты стал совсем ненормальным. До чего это тебя доведет?» «До Марса», — сказал он и полез в шкаф за чистой рубашкой. Дуглас Куэйл покинул такси, затем, медленно, не выказывая признаков нетерпения, прошел над тремя густонаселенными транспортными лентами и приблизился к давно притягивавшей его двери. Здесь он остановился посреди тротуара, начисто игнорируя плотный поток торопливых утренних пешеходов, и опасливо перечитал ослепительно переливающуюся всеми цветами радуги вывеску. Он и прежде изучал эту вывеску, но всегда издалека. Вблизи впечатление было совсем иное, да и вообще сегодня происходило нечто совсем иное. То, что обязательно должно было произойти раньше или позже. «Вспомни Incorporated!» А есть ли смысл? Как ни говори, иллюзия, она и есть иллюзия, будь она хоть самая убедительная. Это если с объективной точки зрения, а вот с субъективной разница есть. И очень большая. Да и вообще он уже договорился, что придет, и до назначенного времени осталось всего 5 минут. Глубоко, как перед прыжком в воду, вдохнув грязноватый, но, в общем-то, вполне терпимый чикагский воздух, он преодолел мерцающее многоцветье двери. «Доброе утро, мистер Куэйл!» — приветливо улыбнулась секретарша, скромная, аккуратная девушка со светлыми волосами, голой грудью и хорошим грамотным произношением. «Да», — сказал он, — «у меня назначена встреча по поводу вспоминательного курса. Как вам очевидно известно». «Не вспоминательный курс, а курс «Вспомни», — поправила его девушка, а затем подняла трубку, стоявшего рядом с ее нежно-бархатистым локтем видеофона. «Мистер Дуглас Куэйл уже пришел, мистер Маклейн. Он может пройти, или вы еще заняты?» пробормотал аппарат. «Да, мистер Куэйл», — перевела девушка. «Вы можете проходить. Мистер Макклейн ждет вас». «Кабинет Д, мистер Куэйл, это направо», — добавила она, заметив растерянность озиравшегося по сторонам клиента. После недолгого, но мучительного замешательства, когда Куэйлу показалось, что он уже окончательно заблудился, нужная комната была найдена. Дверь кабинета стояла нараспашку, а внутри, за обширным ореховым, самым настоящим ореховым столом, благодушно улыбался средних лет мужчина в сером костюме, сшитом по последней моде, из шкуры марсианской лягушки. Уже одна эта роскошь говорила, что Куэйл не ошибся комнатой. «Садитесь, Дуглас». Энергичным взмахом пухлой руки Макклейн указал на стоящее у стола кресло. «Так значит, вы хотите стать побывавшим на Марсе?» «Великолепно!» Куэйл сел, но напряжение его не покидало. «Я не совсем уверен, что это стоит тех денег», — неуверенно сказал он. «Цена очень высокая, а я за нее вроде как ничего не получу». «За какую-то ерунду берут почти как за настоящую поездку», — подумал он. «Вы получите ощутимые подтверждения реальности своей поездки», — энергично возразил Макклейн. «Абсолютно все необходимые доказательства. Вот, поглядите». Он покопался в одном из ящиков своего великолепного стола. «Корешок билета». Из желтой папки появился картонный квадратик с тисненными выпуклыми буквами. «Он свидетельствует, что вы туда летали. И обратно тоже. Открытки». Маклейн аккуратно разложил на столе 4 цветные стереоскопические открытки со штампами бесплатной доставки. «Фотопленка. Виды Марса, снятые вами при помощи взятой на прокат камеры». Куэйлу были продемонстрированы пленка и снимки. «А к тому же имена людей, с которыми вы встречались, и на 200 сувениров, которые прибудут прямо с Марса, не позже, чем через месяц. Паспорт, справки о сделанных вам прививках, и самое главное», — Маклейн сделал многозначительную паузу, — «вы будете полностью уверены, что действительно летали на Марс. Вы забудете про нас. У вас не останется и малейших воспоминаний про меня. Да и вообще про то, что вы когда-нибудь к нам обращались. У вас в голове останется одно только совершенно реальное путешествие. Мы полностью это гарантируем. Воспоминания о целых двух неделях. Четкие до мельчайших деталей. Запомните, если у вас хоть когда-нибудь появятся сомнения в реальности этой поездки на Марс, приходите к нам и получайте назад свои деньги, понимаете? «Но ведь я туда не летал», — сказал Куэйл. «И никак не может оказаться, что летал, какие бы доказательства вы мне не предоставили». Он судорожно вздохнул. «И тайным агентом Интерплана я тоже никогда не был». Ему казалось невозможным, невероятным, что имплантированные фирмой «Вспомни Инкорпорейтед» экстрафактуальные воспоминания будут неотличимы от настоящих, что бы там люди ни говорили. «Мистер Куэйл», — все так же терпеливо сказал МакКлейн, «как ясно из вашего письма, у вас нет шанса. Нет никакой, даже самой отдаленной возможности попасть на Марс. Вам это не по карману. Другой путь — стать тайным агентом Интерплана или какой-нибудь аналогичной организации — тоже закрыт. У вас нет для этого ни способностей, ни подготовки, поэтому то, что предлагаем мы — единственный способ осуществить, ну, скажем, мечту вашей жизни. Разве не так? Вы не можете этим быть, вы не можете этого делать, но вы можете стать человеком, который был, который делал. Об этом позаботимся мы, и наша такса вполне разумна. Мы не берем за свою работу ничего лишнего». МакКлейн ободряюще улыбнулся. «Неужели экстрафактуальные воспоминания настолько убедительны?» — с прежним сомнением спросил Куэйл. «Убедительнее настоящих. Будь вы настоящим агентом Интерплана, работавшим на Марсе, вы бы успели уже позабыть половину. Проведенный нами анализ структур реальной памяти, аутентичных воспоминаний человека об основных событиях его жизни, показывает, что значительная часть подробностей быстро теряется. Не пропадает, но становится недоступной для вспоминающего и навсегда. А в число наших услуг входит настолько глубокое наложение воспоминаний, что они никогда не исчезают. Вся процедура проводится при отключении сознания. Набор воспоминаний, имплантируемый вам, будет создан специалистами высочайшей квалификации, людьми, которые провели на Марсе многие годы. Мы всегда тщательно проверяем все детали, вплоть до самых незначительных. К тому же вы выбрали довольно легкую экстрафактуальную систему. Будь это Плутон или «Возжелай вы стать императором Союза внутренних планет», тут у нас появилось бы гораздо больше трудностей, а вам был бы предоставлен гораздо более солидный счет. «Окей», — сдался Куэйл. «Я ведь всю жизнь об этом мечтал, а теперь вижу. Никогда ничего не будет. Так что по одежке протягивай ножки». Он полез за бумажником. «Выкиньте из головы эту чушь», — возмутился МакКлейн. «Можно подумать, мы подсовываем вам второсортный товар. Да настоящая память со всеми ее неопределенностями, провалами, даже искажениями. Вот она-то и есть второсортная». Получив деньги, он нажал кнопку интеркома. «Ну что ж, агент Куэйл», — сказал он, когда в распахнувшуюся дверь вошли двое плотных мужчин. «Удачные работы на Марсе». МакКлейн поднялся, вышел из-за стола и крепко пожал дрожащую, влажную от пота руку секретного агента. «Или точнее, поздравляю с удачно проведенной операцией. Сегодня в 4:30 вы вернетесь сюда, на Терру. Такси высадит вас перед вашим домом, и с этого момента вы никогда не вспомните ни меня, ни того, что приходили сюда. Вы вообще забудете о существовании нашей фирмы. С пересохшим от волнения ртом Куэйл обреченно поплелся вслед за операторами. Теперь все в их руках. «Неужели я и вправду буду считать, что летал на Марс?» — думал он, — «что я осуществил свою мечту». Никак не покидало странное предчувствие какой-то неприятности. Но вот какой именно? Оставалось только ждать. Интерком на столе Макклейна коротко прогудел. «Мистер Куэйл под наркозом», — произнес аппарат. «Нам начинать или вы сами зайдете?» «Можете начинать, Лоу», — ответил Макклейн. «Операция самая заурядная. Не думаю, чтобы возникли трудности». Имплантирование искусственных воспоминаний о путешествии на другую планету в роли секретного агента либо в каком-либо ином качестве мелькало в рабочем графике фирмы с прямо-таки утомительной чистотой и регулярностью. «За месяц», — криво ухмыльнулся Макклейн, — «мы делаем их штук 20, не меньше. Липовые межпланетные путешествия — главный для нас хлеб». «Как скажете, мистер Макклейн», — произнес аппарат и смолк. Со вздохом поднявшись из-за стола, Макклейн отправился в примыкающую к кабинету бронированную комнату искать набор номер 3 «Путешествие на Марс» и набор номер 62 «Тайный агент Интерплана». Обнаружив требуемое, он вернулся в кабинет и высыпал на стол содержимое обоих пакетов. Всякую мелочь, которая будет рассована по квартире Куэйла, пока лабораторные техники копаются в его голове, закладывая липовые воспоминания. «Вот этот дерьмовый ценой в один кредит пистолетик», размышлял Макклейн, «и есть самая дорогая игрушка из всего агентского барахла. Далее передатчик размером с горошину, чтобы агент мог проглотить его при угрозе провала. Кодовая книга, поразительно похожая на настоящую. Да и вообще все подобные штуки фирма стряпает с предельной точностью, по возможности копируя армейские образцы. Всякая мелочь, бессмысленные сами по себе предметы, будет тесно вплетена в ткань воображаемой поездки Куэйла. Половинка древней 50-центовой серебряной монеты, несколько цитат из проповедей Джона Донна, написанных с ошибками, и каждая на отдельном листке тонкой, почти прозрачной бумаги. Спичечные коробки с наклейками марсианских баров, столовая ложка из нержавейки с надписью «Марсианский купол», «Государственные кибуцы». Устройство для подслушивания телефонных разговоров, которое... Интерком снова загудел. «Извините, пожалуйста, мистер Макклейн. Очень не хочется отвлекать вас, но тут выяснилось нечто довольно тревожное. Куэйл под наркозом. Реакция на наркедрин хорошая. Сознание утрачено полностью, и он вполне восприимчив, но только вот...» «Сейчас буду». В предчувствии надвигающейся неприятности Макклейн вышел из кабинета и буквально через несколько секунд оказался в лаборатории. Дыша медленно и регулярно, Дуглас Куэйл лежал на операционном столе. Несмотря на почти закрытые глаза, казалось, он все-таки осознает, хотя и очень смутно, присутствие двоих операторов и Макклейна. «Нет места для имплантации структур искусственной памяти?» Макклейн чувствовал крайнее раздражение. «Так сотрите две какие-нибудь недели. Он работает в эмиграционной службе западного побережья, в государственной организации, и, значит, обязательно имел в прошлом году двухнедельный отпуск. Это вполне подойдет». Подобные мелочи всегда раздражали главу «Вспомни Инкорпорейтед». «Проблема», — резко ответил Лоу, — «совсем в другом». Наклонившись к кровати, он приказал: «Расскажите мистеру Макклейну то, что вы рассказали нам. Слушайте внимательно», — добавил оператор, повернувшись к Макклейну. Серо-зеленые глаза распростертого на кровати человека нашли лицо Макклейна. От этих глаз становилось не по себе. В них появилась жестокость, какой-то неживой каменный блеск. Макклейну не нравились эти глаза, слишком уж холодные. «Что вам еще?» — хрипло спросил Куэйл. «Вы и так раскололи мою легенду. Убирайтесь, пока я не разобрал вас по кусочку. особенно тебя». Он смотрел на МакКлейна с ненавистью. «Ведь это ты руководишь этой контроперацией». «Как долго пробыли вы на Марсе?» — спросил Лоу. «Месяц», — хрипло бросил Куэйл. «И цель вашего там пребывания?» Тонкие бескровные губы скривились. Куэйл молча смотрел на Лоу. В конце концов он все-таки заговорил, с ненавистью выплевывая слова. «Агент Интерплана, как я уже говорил, ведь вы пишете все сказанное здесь. Ну так прокрутите своему боссу пленку, а меня оставьте в покое». Он закрыл глаза. Когда потух этот жесткий блеск, на МакКлейна накатила волна облегчения. «Крутой он мужик, мистер МакКлейн», — негромко сказал Лоу. «Ненадолго», — усмехнулся МакКлейн. «Вот прервем мы ему эту цепь памяти, и снова станет кротким аки агнец. Так вот, значит, почему ворвались на Марс», — повернулся он к Куэйлу. На этот раз Куэйл не стал открывать глаза. «Я не хотел на Марс. Я получил задание. Когда приказывают, остается только выполнять. Ну да, конечно, мне было любопытно. А кому бы не было любопытно?» Он снова открыл глаза и осмотрел всех троих по очереди, особенно задержавшись на МакКлейне. «Мощная у вас сыворотка правды. Вытащила на поверхность такие вещи, о которых я даже не подозревал». Полуприкрыв глаза, Куэйл задумался. «Вот интересно насчет Кристен». Сейчас он говорил больше сам с собой, чем с окружающими. «Она что, тоже во всем этом? Агентка Интерплана, присматривающая за мной? На случай, если память начнет возвращаться? Мало удивительного, что она так высмеивала мое желание попасть на Марс». Он слегка улыбнулся, но эта улыбка, понимающая улыбка, почти сразу исчезла. «Поверьте, пожалуйста, мистер Куэйл», — сказал МакКлейн. «Мы наткнулись на все это совершенно случайно. В нашей работе...» «Верю я вам», — устало сказал Куэйл. Он все глубже и глубже уходил в наркотический транс. «Так где там я был?» — пробормотал он. «Чего я там говорил? Марс? Не припоминаю. Конечно же, я хотел бы туда. А кто не хочет? Но я...» Его голос срывался, замирал. «Клерк, мелкий клерк, и ничего больше». Он совсем смолк. Выпрямившись, Лоу повернулся к МакКлейну. «Он хочет имплантировать искусственные воспоминания о поездке во всем сходной с действительной его поездкой. И фальшивая причина фальшивой поездки совпадает с настоящей причиной настоящей поездки. Он говорил правду. Невозможно врать под наркедрином. Обстоятельства поездки очень живо сохранились в его мозгу. Во всяком случае, они отчетливо проявляются под наркотиком. Но в нормальной обстановке он, судя по всему, не может вспомнить ничего. Где-то, скорее всего, в военной лаборатории ему стерли всю сознательную память. В результате он знал только то, что попасть на Марс — это очень здорово. И быть секретным агентом тоже. Этого стереть не сумели. Это, собственно, даже и не память, а желание. Скорее всего, то самое желание, которое толкнуло его когда-то вызваться добровольцем». «Ну и что нам теперь делать?» — спросил МакКлейн, второй оператор, киллер. «Наложим искусственную память поверх настоящей? Никому не известно, что из этого выйдет. Он может вспомнить кое-что о настоящей своей поездке. И путаница приведет к психотическому раздвоению. Ему придется как-то согласовывать в своей голове две противоположные предпосылки: что он летал на Марс и что не летал, что он настоящий агент Интерплана и что нет, что все это выдумка. Думаю, лучше всего разбудить его без всякой имплантации и отослать домой. С ним можно нарваться на крупные неприятности». «Согласен», — кивнул головой МакКлейн. И тут у него появилась неожиданная мысль. «А можете вы предсказать, что он вспомнит после наркоза?» «Трудно сказать», — сказал Лоу. «Теперь у него могут появиться какие-то смутные, расплывчатые воспоминания о настоящей поездке, а заодно большие сомнения в истинности этих воспоминаний. Скорее всего, он решит, что это наша имплантация пошла не тем боком. Кроме того, он будет помнить, что приходил сюда, если только вы не решите стереть эту часть. «Чем меньше мы будем ковыряться в его голове, — сказал МакКлейн, — тем лучше. Тут не до экспериментов. Нам и так хватило глупости. Скорее, правда, невезения раскрыть самого настоящего шпиона Интерплана. Шпиона с настолько великолепной легендой, что он и сам не подозревал, кто он такой. Чем скорее мы отделаемся от этого парня, называющего себя Дугласом Куэйлом, тем лучше. Вы собираетесь подкладывать в его квартиру 3-й и 62-й наборы?» — поинтересовался Лоу. «Нет», — решительно сказал МакКлейн. «И мы вернем ему половину денег». «Половину? Почему половину?» «Ну», — ответил МакКлейн, теперь уже без большой уверенности, — «мне это кажется вполне пристойным компромиссом». «А хорошо все-таки вернуться на Терру», — сказал себе Дуглас Куэйл. Такси приближалось к жилому району Чикаго. Еще несколько минут, и он дома. Месячное пребывание на Марсе начинало как-то тускнеть, улетучиваться из памяти. Остались только образы глубоких зияющих кратеров, пологих, истертых миллионами лет эрозии холмов, смутные воспоминания об активной, очень активной деятельности, о непрерывном движении. Мир пыли и песка, где почти ничего не происходит. Где уйму времени тратишь на проверку, а потом перепроверку дыхательного аппарата. Ну и, конечно же, местная жизнь. Скромные, непритязательные, тускло-серые кактусы и нетяные черви. Правду говоря, он привез с собой несколько полудохлых образчиков этой марсианской фауны, протащил их через таможню. Да и то, какая от них опасность, им никак не выжить в плотной атмосфере Земли. Сунув руку в карман, он хотел нащупать контейнер с марсианскими червями и обнаружил вместо них конверт. К крайнему удивлению Куэйла в конверте оказались деньги – 570 кредитов мелкими купюрами. «Откуда это взялось?» — подумал он. «Разве я не потратил в поездке все до последнего креда?» Кроме денег в конверте оказалась записка. «Половина оплаты возвращается. МакКлейн. А снизу дата. Сегодняшняя». «Вспомни», — сказал он вслух. «Что вспомнить, сэр или мадам?» — почтительно поинтересовался робот-таксист. «У вас есть телефонный справочник?» — спросил Куэйл. «Конечно, сэр или мадам». Из открывшейся перед Куэйлом щели выскользнула телефонная книга округа Кук. «Да где же это?» — бормотал Куэйл, лихорадочно перелистывая желтые страницы. Сейчас он чувствовал страх, всепоглощающий страх. «Вот оно», — облегченно вздохнул он. «Я передумал и не поеду пока домой. Мне надо во «Вспомни Инкорпорейтед». «Хорошо, сэр или мадам», — сказал водитель. Мгновение спустя машина уже неслась в противоположном направлении. «Можно воспользоваться вашим телефоном?» — спросил Куэйл. «Будьте как дома». Перед ним появился роскошный цветной стереоскопический видеофон. Куэйл позвонил домой. После небольшой паузы на экране появилось крошечное, но до мурашек на коже точное изображение Кристен. «Я был на Марсе». «Ты напился», — презрительно скривила губы Мини Кристен. «Или что еще похуже, ей-богу? Когда?» Этот простой вопрос привел Куэйла в замешательство. «Я... не знаю. Наверное, имитированное путешествие. Милостью одного из этих заведений, где накладывают искусственную или экстрафактуальную, или как там ее еще память. Только на меня она не очень наложилась». «Ты и вправду напился», — убийственным голосом сказала Кристен и прервала связь. Куэйл повесил трубку, чувствуя, как к лицу приливает кровь. «И всегда этот тон», — подумал он, чувствуя, что начинает выходить из себя. «Всегда ругань, упреки. Можно подумать, она знает все, а я не понимаю вообще ничего. И как меня только угораздило на ней жениться. Боже милостивый». Секунду спустя машина затормозила рядом с небольшим, очень симпатичным розовым зданием, на котором красовалась ослепительно переливающаяся всеми цветами радуги вывеска «Вспомни Инкорпорейтед». Секретарша, роскошная девица, лишенная какой-либо одежды от талии и выше, с трудом подавила удивленный возглас. «О, здравствуйте, мистер Куэйл. Как поживаете? Вы забыли что-нибудь?» «Гоните назад остальные деньги», — холодно посмотрел на нее Куэйл. «Деньги?» — секретарша начинала понемногу приходить в себя. «Вы, наверное, ошибаетесь, мистер Куэйл. Вы приходили сюда и обсуждали возможность экстрафактуального путешествия, но...» Она пожала бледными покатыми плечами. «Насколько я понимаю, это путешествие так и осталось в проекте». «Я помню абсолютно все, мисс», — процедил Куэйл. «Начиная со своего письма вашей фирме, после которого все и началось. Я помню, как приехал сюда, разговор с МакКлейном и двоих операторов, которые утащили меня в лабораторию, а затем всадили лошадиную дозу какого-то наркотика. Мало удивительного, что фирма вернула ему половину денег. Фальшивые воспоминания о поездке на Марс не привились. Во всяком случае, привились не полностью. Не так, как эти типы обещали». «Мистер Куэйл», — сказала девушка, — «хотя вы и мелкий чиновник, но вполне привлекательный мужчина, и такая злость портит черты вашего лица. Если это хоть чем-нибудь вас успокоит, я могу, позволить вам пригласить меня куда-нибудь на вечер». Вот тут Куэйл взъярился окончательно. «Я прекрасно вас помню», — с ненавистью сказал он. «Например, тот факт, что ваши груди выкрашены синей краской. Это меня несколько поразило. А кроме того, я помню обещание мистера МакКлейна полностью вернуть мне деньги, если я запомню, что приходил в эту фирму. Где мистер МакКлейн?» После всех возможных и невозможных проволочек он вновь оказался за тем же самым впечатляющим ореховым столом, что и час-два назад. «Отличная у вас техника», — сардонически улыбнулся Куэйл. К этому моменту его разочарование и возмущение выплескивалось уже через край. «Мои так называемые воспоминания о поездке на Марс в качестве тайного агента Интерплана совершенно туманны, неопределенны и полны вопиющих противоречий. Зато все свои дела с вашей фирмой я помню абсолютно отчетливо. Стоило бы сообщить все это в земное отделение бюро честного бизнеса». «Надули, надули, да еще как!» Бившая ключом негодование пересилила обычную его нелюбовь к подобному выяснению отношений. Несколько ошеломленный таким неожиданным напором МакКлейн глядел на взъярившегося клиента хмуро и опасливо. «Мы сдаемся, Куэйл», — обреченно сказал он. «Остаток денег будет вам возвращен. Я признаю, что мы действительно ничего для вас не сделали». «Вы», — добивал капитулирующего противника Куэйл, «не позаботились даже о предметах, которые должны были доказать мне, что я и вправду был на Марсе. Все эти ваши песни и сказки, а в результате ничего. Полный нуль. Открыток нет, паспорта нет, справок о прививках нет. Да хоть корешок билета сунули бы в карман. Так ведь и этого...» «Послушайте, Куэйл», — прервал гневную речь клиента МакКлейн. «Я могу рассказать вам...» — фраза оборвалась. «Да нет, ладно», — он нажал кнопку интеркома. «Ширли, вы не будете любезны оформить возврат 570 кредитов в форме чека на имя Дугласа Куэйла? Спасибо». Отпустив кнопку, глава фирмы «Вспомни» посмотрел на Куэйла. Любви в этом взгляде не было. Через некоторое время чек появился. Секретарша положила его перед своим боссом и снова улетучилась, оставив двух мужчин, все так же неприязненно глядевших друг на друга через обширную поверхность стола. «А еще позвольте дать вам совет», — сказал МакКлейн, пододвигая Куэйлу подписанный чек. «Ни с кем не обсуждайте свое недавнее путешествие на Марс». «Какое путешествие?» «Ну вот тут-то, собственно, и заковыка», — уклончиво ответил МакКлейн. «Путешествие, которое вы смутно припоминаете, ведите себя так, будто ничего не помните, притворяйтесь, что его никогда не было, и не спрашивайте меня, почему, просто послушайте добрый совет, так будет лучше и для вас, и для нас». Лицо его покрылось крупными каплями пота. «Ну а теперь, мистер Куэйл, я вынужден с вами попрощаться. Меня ждут другие дела, другие клиенты». Поднявшись из-за стола, он проводил Куэйла к выходу. «У фирмы, которая так выполняет заказы, не должно быть вообще никаких клиентов». Куэйл удалился, с треском хлопнув дверью. Сидя в такси, он подбирал самые язвительные слова для письма, которое пошлет в земное отделение Бюро честного бизнеса. Вот только бы добраться до пишущей машинки. Надо же предупредить всех, как работает «Вспомни Инкорпорейтед». Попав в свою квартиру, Куэйл сел за письменный стол и начал искать в его ящиках копирку. Поиски эти привели к неожиданному результату. Почти сразу на глаза ему попалась маленькая, очень знакомая коробочка. Коробочка с марсианской фауной, тайком пронесенная через таможню. Открыв коробочку, он недоуменно уставился на ее содержимое. 6 дохлых нитяных червей и по паре щепоток нескольких видов одноклеточных водорослей. Простейшие высохли, почти превратились в пыль. Но Куэйл все равно их узнал. Когда-то он потратил целый день, выискивая эту единственную пищу марсианских червей среди огромных мрачных скал чужого мира. Великолепное путешествие, полное удивительных открытий. «Но ведь я не был на Марсе», — пришло неожиданно в голову. Но с другой стороны... В дверях появилась Кристен. Только что вернувшись из магазина, она даже не успела никуда поставить большой бумажный мешок с продуктами. «Почему ты дома среди дня?» И всегда эти прокурорские интонации. «Скажи, я летал на Марс?» — спросил Куэйл. «Ты должна знать». «Конечно, не летал. И ты сам должен это знать. Ты ведь каждый божий день изводишь меня стенаниями про этот свой Марс». «Ей-богу, мне кажется, что я летал». Он немного помолчал. «А с другой стороны, кажется, что нет». «Выбери что-нибудь одно». «Но как? Каким образом?» — развел руками Куэйл. «У меня в голове две системы памяти. Одна настоящая, а другая нет. Только я не знаю, какая из них какая. Почему я не могу узнать у тебя? Ведь в твою голову никто не залезал». «Уж хоть такую-то мелочь она могла бы для него сделать, если не хочет делать ничего другого». «Дук». Голос Кристен звучал ровно и спокойно. «Если ты не возьмешь себя в руки, между нами все кончено. Я уйду». «Я же в беде», — хрипло пробормотал Куэйл. «В большой беде. Возможно, я прямой дорожкой иду к психическому срыву. Надеюсь, что все обойдется, но ручаться за это не стал бы. Во всяком случае, мое сумасшествие сразу все объяснило бы». Аккуратно поставив на пол мешок, Кристен подошла к шкафу и достала свое пальто. «Я ведь не шутила», — негромко сказала она и направилась к двери. «Как-нибудь на днях я позвоню. Наша семейная жизнь кончилась. Надеюсь, ты все-таки сумеешь выкарабкаться. Я буквально Бога молю, чтобы так вышло». «Погоди!» — крикнул он в полном отчаянии. «Ты только скажи и скажи правду! Летал или не летал?» Только ведь они могли и ей поменять память. Дверь закрылась. От него ушла жена. Ушла, наконец. «Ну вот и все», — сказал голос за его спиной. «А теперь, Куэйл, поднимите руки. И повернитесь, пожалуйста, сюда». Не поднимая рук, Куэйл резко повернулся. Перед ним стоял человек в лиловой форме Интерплана с пистолетом ООНовского образца в руке. Куэйлу показалось, что он помнит этого человека, хотя воспоминания были какие-то размытые, искаженные, неуловимые. Он поднял руки. «Так значит, — сказал полицейский, — вы вспомнили поездку на Марс. Нам известны все ваши сегодняшние действия и мысли, в частности то, что вы думали по пути из «Вспомни». «Понимаете?» — объяснил он, заметив недоумение Куэйла. «В вашей голове установлен телепатопередатчик, так что мы постоянно информированы». «Ясненько. Телепатический передатчик. Они используют обнаруженную на Луне живую плазму». Куэйла передернула от отвращения к самому себе. «Эта гадость живет внутри него, внутри клеток его мозга. Высасывает их, подслушивает, снова высасывает. Но полиция Интерплана действительно пользуется таким приемом. Об этом даже в гомеогазетах писали. Так что это, скорее всего, правда. Хотя очень уж мерзкая правда». «А почему я?» — хмуро спросил Куэйл. «Что такого он сделал или подумал? И при чем тут вообще это самое «вспомни»?» «В целом», — сказал интерплановский полицейский, — «вспомни здесь ни при чем. Это дело касается сугубо вас и нашей организации». Он постучал себя по правому уху. «Я ведь и сейчас подслушиваю ваши мысли через этот самый мозговой передатчик». В его правом ухе виднелось нечто вроде небольшой белой затычки. «Так что я должен предупредить вас. Все, что вы подумаете, может быть использовано против вас. Хотя сейчас», — дружелюбно улыбнулся полицейский, — «это не имеет уже никакого значения. Вы и так успели наговорить и надумать достаточно для билета на тот свет. Хуже всего, что в этом «вспомни» под наркедрином вы рассказали операторам и хозяину, мистеру МакКлейну, про свою поездку. Куда вы ездили, из-за кого, кое-что из своих там действий. Они напуганы, они жалеют, что вообще с вами связались. И совершенно в этом правы», — добавил он задумчиво. «Никакой поездки не было», — сказал Куэйл. «Это просто искусственные воспоминания, халтурно имплантированные мне МакКлейном и его операторами». И тут же подумал о коробочке в письменном столе, контейнере с марсианской фауной, и о том, как трудно было собирать эти образцы. Воспоминания оказались вполне настоящими. Да и сама коробочка, уж она-то существует, во всяком случае. А что, если ее подложил МакКлейн? Если это одно из тех доказательств, про которые он так распространялся? «Меня эти воспоминания не убеждают», — подумал Куэйл. «Но вот полицию Интерплана они убедили, к крайнему моему сожалению. Интерплановцы считают, что я и вправду летал на Марс, а заодно они думают, что я это частично осознаю». «Мы не только знаем, что вы летали на Марс», — утвердительно кивнул полицейский в ответ на его мысли, «но и понимаем, что теперь вы помните достаточно, чтобы представлять опасность. И нет никакого смысла вторично чистить вашу сознательную память. Мы ее вычистим, а завтра вы заявитесь во «Вспомни Инкорпорейтед», и все пойдет по новой. А прекратить деятельность МакКлейна или сделать с ним что-нибудь мы не можем. Наша юрисдикция распространяется только на наших же сотрудников. К тому же МакКлейн не совершил никакого преступления». «Как?» — он окинул Куэйла взглядом. «Собственно, и вы. Вы пришли к МакКлейну не за тем, чтобы восстановить свою память. Вас привело в эту фирму то же самое, что и всех остальных. Страсть простого, ведущего скучную жизнь человека к приключениям. К сожалению», — добавил он, — «вас трудно назвать простым человеком, а приключений вы имели даже чересчур много. Подумать только, человек с такой биографией обращается в фирму «Вспомни». И вы не могли придумать ничего более опасного для себя, как и для нас. А если так говорить, то и для мистера МакКлейна». «А чем опасно для вас, если я помню о своей поездке, предполагаемой поездке? Я совсем еще не готов согласиться, что она и вправду была. Чем я там занимался?» «То, чем вы занимались», — объяснил интерплановский бугай, «не совсем согласуется с общепринятым представлением о нас, как о таких тебе ангелах-хранителях с непорочно белыми крылышками. Вы сделали для нас то, чего мы, считается, никогда не делаем. И вы об этом вскоре вспомните, благодаря Наркедрину. Коробка с червями и водорослями лежала себе спокойно в ящике письменного стола. Лежала целых 6 месяцев со времени вашего возвращения. И вы не проявляли к ней ни малейшего интереса. Нам даже в голову не приходило, что она существует, пока вы не подумали о ней по пути из «Вспомни». Вот тут-то мы и помчались сюда, чтобы ее изъять. «Ничего не вышло», — добавил он без всякой на то необходимости. «Не успели». Воспользовавшись тем, что откуда-то появился еще один полицейский, и блюстители правопорядка углубились в беседу, Куэйл начал быстро оценивать ситуацию. Теперь он припоминал больше. Этот бугаёк не врал про Наркедрин. Скорее всего, они, Интерплан, и сами им пользуются. Скорее всего? Не скорее всего, а точно. Куэйл видел однажды, как эту дрянь вводили какому-то арестованному ими парню. Это-то где происходило? На Терре? Нет, скорее на Луне, решил он, словно кадры кино, просматривая картины, всплывавшие из его нарушенной, но быстро восстанавливавшейся памяти. А заодно он вспомнил кое-что еще. Он вспомнил, зачем его посылали на Марс, какую работу он там выполнял. Мало удивительного, что ему стерли память. «Ох, Господи», — сказал первый полицейский, прервав беседу с коллегой. Очевидно, он услышал мысли Куэйла. Теперь ситуация еще хуже. Хуже, собственно, уже некуда. Он подошел к Куэйлу, непрерывно держа его на прицеле. «Нам придется вас убить», — сказал он. «Прямо сейчас». «А почему именно сейчас?» — спросил второй, заметно нервничая. «Почему не отвезти его в Нью-Йоркский Интерплан? И пусть они там...» «Вот он знает, почему прямо сейчас», — сказал первый. Он тоже нервничал, но, как догадывался Куэйл, по совершенно иной причине. Теперь память Куэйла восстановилась полностью, и он хорошо понимал, у полицейского есть все основания нервничать. «На Марсе», — хрипло сказал он, — «я убил человека, пройдя 15 его телохранителей. Часть из них была вооружена примерно таким же оружием, что и вы». Он получил подготовку в Интерплане. 5 лет из него делали террориста, профессионального убийцу. Он знал, как обращаться с вооруженными противниками, вроде этих 2 олухов. И тот с затычкой в ухе знал, что он знает. Если двигаться достаточно быстро... Прогремел выстрел, но Куэйла уже не было на прежнем месте. Резко уйдя в сторону, он ребром ладони срубил полицейского с пистолетом. Еще через мгновение Куэйл держал под прицелом второго, пришедшего в полную растерянность, стража закона. «Мысли мои читал», — сказал Куэйл, слегка задыхаясь. «Знал, что я хочу сделать, и все равно не успел помешать». «Не бойся, Сэм, он не выстрелит», — прохрипел, пытаясь придать себе сидячее положение, упавший полицейский. «Я же его слушаю. Он знает, что ему конец, и знает, что мы это знаем тоже». «Кончайте ерунду, Куэйл!» Постановая и морщась от боли, интерплановец кое-как поднялся на дрожащие ноги. «Оружие!» — протянул он руку. «Использовать его вы все равно не можете. А если вернете, обещаю вас не убивать. Ваше дело будет рассмотрено. И решать будет руководство Интерплана, а не я. Не знаю, может быть, вам снова сотрут память. Но теперь вы уже вспомнили то, из-за чего я так торопился вас убить. Вернули все прежние свои навыки, и от этого никуда не денешься. Так что в некотором смысле причина убивать вас отпала». Сжимая пистолет, Куэйл выбежал из квартиры, бросился к лифту. «А будете меня преследовать, — думал он, — я вас убью. Так что лучше не надо». Он ткнул кнопку лифта, и двери распахнулись. Преследования не было. Видимо, эти герои услышали его бешеные отчаянные мысли и вполне разумно решили не рисковать. Лифт опускался. Он оторвался на время. А что дальше? Куда теперь? Наконец, первый этаж. Через мгновение Куэйл затерялся в толпе пешеходов, переполнявшей транспортные ленты. Сильно до тошноты болела голова. Слава богу, удалось хоть остаться живым. Еще чуть-чуть и пристрелили бы в собственной его квартире. «И ведь они попробуют снова», — осознал он с тоской. «Когда найдут меня. А найдут меня совсем скоро. По этому самому передатчику в голове». По иронии судьбы, на него теперь обрушилось именно то, о чем он просил фирму «Вспомни». Приключения, опасности, интерплан в действии, тайное посещение Марса, когда сама жизнь Куэйла висела на волоске. Все то, что он хотел получить в безопасной форме фальшивых воспоминаний, оказалось реальностью. Уж лучше бы воспоминания. Сидя на скамейке, Куэйл пустыми отсутствующими глазами наблюдал за гуляющей по парку стайкой прыгунов, полуптиц, привезенных со спутников Марса, и способных к чему-то вроде планирующего полета даже при чудовищном тяготении Земли. «Может, я и сумею пробраться на Марс», — думал он. «Ну и что толку? Там будет еще хуже». Его сразу же обнаружит политическая организация, лидера которой он недавно убил. В результате на хвосте будут висеть и Интерплан, и они. «А вы там слышите, как я думаю?» Прямая дорожка в сумасшедший дом. Сидя в полном одиночестве, Куэйл прямо кожей ощущал, как они настраивают аппаратуру, прослушивают, записывают, обсуждают услышанное. Зябко поежившись, он встал, глубоко засунул руки в карманы и побрел. Бесцельно. Куда попало. «Какая разница, куда идти?» – подумал он. «Вы же всегда будете со мной, пока у меня в голове эта штука. Давайте договоримся, как разумные люди», – думал он им. «Можете вы снова имплантировать мне фальшивую память? Вроде как в прошлый раз. Что я всегда влачил серое будничное существование, никогда не летал на Марс. Интерплановскую форму видел только по телевизору, а оружие не знаю, за какой конец держать». «Вам достаточно понятно объяснили, что этого мало», — сказал голос внутри головы Куэйла. Пораженный, он резко остановился. «Прежде мы связывались с вами именно таким образом. Когда вы были на задании на Марсе, мы не делали этого уже много месяцев. Правду говоря, мы считали, что никогда больше и не придется. Что вы сейчас делаете?» «Иду», — сказал Куэйл, — «прямиком на тот свет. В чем мне любезно помогут ваши сотрудники?» «А почему вы уверены, что этого мало?» — спросил он. «Разве методика этой самой фирмы «Вспомни» не работает?» «Вам уже объяснили. Получив набор стандартных средненьких воспоминаний, вы начнете ощущать беспокойство и обязательно снова обратитесь во «Вспомни» либо в другое аналогичное заведение. Нам не хочется повторять все еще раз». «Ну а если, — сказал Куэйл, — после стирания настоящей памяти имплантировать мне что-нибудь более интересное, чем стандартные воспоминания, такое, чтобы моя жажда приключений была полностью удовлетворена. Что она у меня есть, несомненно. Из-за нее-то, скорее всего, вы и взяли меня на работу. Но ведь можно придумать что-нибудь другое, что-нибудь эквивалентное. Я был бы богатейшим человеком на Терре, а потом раздал все свои деньги на образование и науку. Или я был знаменитым исследователем космоса. Что-нибудь в этом роде ведь может получиться». Молчание. «Вы попробуйте», — продолжал он в отчаянии. «Соберите главных ваших военных психологов, исследуйте мой мозг, найдите, о чем я больше всего мечтаю». Куэйл начал лихорадочно копаться у себя в мозгу, пытаясь самостоятельно ответить на свой же вопрос. «Женщины», — неуверенно предположил он, — «тысячи женщин, как у Дон Жуана, межпланетный Лавелас с любовницами в каждом городе Земли, Луны и Марса. Только потом я бросил это дело по причине крайнего изнеможения. Попробуйте хоть что-то». Теперь его голос звучал почти умоляюще. «Пожалуйста». «Так значит, вы сдадитесь добровольно?» — спросил внутренний голос. «Если мы согласимся организовать такой вариант, если он вообще возможен». «Да», — — ответил он после короткого мучительного колебания. «И буду надеяться», — добавил он про себя, — «что вы не решите попросту убить меня без всяких там исследований». «Теперь ваш ход», — снова после небольшой паузы прозвучал голос. «Отдайте себя в наши руки. Тогда мы исследуем эту возможность. Однако должен вас предупредить, если истинные ваши воспоминания, как и в тот раз, начнут вылезать на поверхность, тогда...» Снова пауза. «Тогда вас придется ликвидировать, как вы сами прекрасно понимаете. Так что, Куэйл, вы все еще хотите сделать попытку?» «Да», — сказал он, не раздумывая. «Потому что альтернативой возможности смерти в будущем была верная смерть сейчас. А так появлялся хоть какой-то шанс». «Тогда вы должны явиться в Центральное управление в Нью-Йорк», — снова заговорил голос. «5-я авеню, 580, 12-й этаж. После этого с вами начнут работать наши психологи. Они проведут полное исследование вашей личности. Попытаемся определить ваше главное, конечное подсознательное желание. А затем отвезем вас во Вспомни Инкорпорейтед. Познакомим их с проблемой и пускай исполняют это ваше желание с помощью суррогатных воспоминаний. И удачи! Мы в некотором долгу перед вами. Вы были для нас очень хорошим инструментом». В голосе не было ни малейшей злобы. Они, организация, относились к нему с сочувствием. «Спасибо», — сказал Куэйл. И пошел искать такси. «Как вам, вероятно, известно, мистер Куэйл», — сказал психолог Интерплана, пожилой человек с серьезным, неулыбающимся лицом. «Многое из того, что снится людям, является работой их воображения, направленной на исполнение каких-либо подсознательных желаний. Так вот, ваша фантазия этого рода до крайности интересна. В бодрствующем состоянии вы о ней, скорее всего, даже и не подозреваете. Так чаще всего и бывает. Надеюсь, вы не очень огорчитесь, если я расскажу вам эту фантазию». «Да уж лучше ему не очень огорчаться», — бросил присутствовавший при этой беседе высокопоставленный офицер Интерплана. «Если, конечно, он не хочет под расстрел». В отличие от желания стать тайным агентом Интерплана и связанных с ним фантазий, продолжил психолог, каковые, будучи продуктом более зрелого этапа развития вашей личности, обладают определенным правдоподобием, эта фантазия представляет собой совершенно гротескный детский сон. Неудивительно, что вы ее не осознаете. Состоит она в следующем. Вам 9 лет. Вы идете совершенно один по какой-то сельской дороге. Прямо перед вами опускается непонятной конструкции космический корабль из другой звездной системы. И ни один человек, кроме вас, мистер Куэйл, об этом не знает. Прилетевшие на корабле существа очень малы и беспомощны, вроде полевых мышей. Однако они намерены захватить Землю. Как только этот передовой отряд даст сигнал, вслед за ним прилетят десятки тысяч таких же кораблей». «Ну, я, конечно же, победил их», — сказал Куэйл. Слышать эту галиматью было и противно, и немного смешно. «Я их всех уничтожил. Возможно, передавил ногами». «Нет», — терпеливо сказал психиатр. «Вы действительно остановили вторжение, но совершенно иным образом. Вы их не уничтожали, а проявили к ним доброту и сострадание. Несмотря даже на то, что посредством телепатии, а именно с ее помощью общались эти инопланетяне, вы знали, зачем они прилетели. Такая гуманность удивила их. Они никогда не встречали ничего подобного ни у одного известного им разумного существа. Чтобы проявить свою благодарность и признательность, они заключили с вами договор». «Ясно», — сказал Куэйл. «Они не станут захватывать Землю, пока я жив». «Совершенно верно», — кивнул головой психиатр и повернулся к офицеру Интерплана. «Вы и сами, вероятно, видите, насколько эта фантазия соответствует его личности. несмотря на все это деланное пренебрежение. «Так значит, — ухмыльнулся Куэйл, — я живу себе потихоньку и одним этим уже спасаю землю от чуждого владычества». Несмотря на всю нелепость истории, он чувствовал какое-то странное удовольствие. «То есть фактически я самый важный человек на Терре, без всяких к тому личных усилий». «Именно так», — подтвердил психолог. «И это основа, краеугольный камень всей вашей психики. Эта детская фантазия сохранилась у вас на всю жизнь. Без помощи наркотиков и глубинного психоанализа вы никогда о ней и не узнали бы. Однако она всегда была здесь, с вами. Она затаилась в глубине, но никогда не умирала. Вы можете имплантировать ему столь экстравагантную структуру экстрафактуальной памяти?» — повернулся офицер Интерплана к напряженно слушавшему беседу Макклейну. «Мы имели дело буквально со всеми возможными типами фантазий», — ответил руководитель «Вспомни Инкорпорейтед». «Встречалось и похуже. Да, конечно, мы с этим справимся. Через 24 часа он не просто будет мечтать о роли спасителя Земли, он будет искренне верить, что и вправду ее спас. В таком случае можете приступать к работе», — сказал офицер. «В качестве подготовки мы снова стерли его воспоминания о поездке на Марс». «Какая поездка на Марс?» – удивился Куэйл. Ответа не последовало, так что он с крайней неохотой отложил выяснение этого вопроса на потом. Да и времени не было. Офицер встал и повел их с Макклейном к полицейской машине. Лететь в Чикаго, в фирму «Вспомни». «И лучше бы вам на этот раз не ошибаться», — сказал интерплановец нервно ерзавшему на сиденье Макклейну. «Не вижу, где тут можно ошибиться», — пробормотал Макклейн. По его лицу катились крупные бусины пота. «Ведь в этой фантазии нет ровно ничего ни про Марс, ни про интерплан. Пустое дело. В одиночку остановил захват Земли пришельцами». Он сокрушенно покачал головой. «И чего только дети не придумают. Да к тому же не силой, а самой что ни на есть, набожной добродетельностью. Довольно пикантно». Он вытер лоб большим носовым платком. Все промолчали. «А вообще-то, — сказал Макклейн, — даже трогательно». «Но нагло, — сказал офицер голосом человека, не терпящего возражений. — Ведь тогда получается, как только он умрет, вторжение возобновится. Неудивительно, что он ничего не помнит. Тут самая дикая мания величия, о которой я когда-либо слыхал. И подумать только». Он неодобрительно взглянул на Куэйла. «Такого человека мы взяли на работу». «Добро пожаловать, мистер Куэйл», — прощебетала, задыхаясь от волнения, Ширли. Арбузные груди, выкрашенные сегодня в ослепительно-оранжевый цвет, возбужденно перекатывались. «Очень жаль, что в тот раз все так плохо вышло. Я уверена, что на этот раз будет лучше». «Да уж хотелось бы», — сказал Макклейн, в который раз вытирая блестящий от пота лоб аккуратно сложенным льняным носовым платком. В какие-то секунды он разыскал Лоу и киллера, проводил их и Дугласа Куэйла в лабораторию, а сам вместе с Ширли и интерплановским офицером вернулся в свой кабинет. Оставалось только ждать. «А для этого случая нужно делать набор?» — спросила Ширли. Нервно носясь по кабинету, она случайно зацепила Макклейна главными своими украшениями и зарделась от смущения. «Думаю, да». Он попытался было прикинуть что-то в уме, быстро оставил эту затею, вынул каталог и в конце концов объявил: «Составим комбинацию из 81-го, 20-го и 6-го наборов». Снова последовал поход к сейфу, после которого на ореховом столе появились три пакета. «Из 81-го, — начал объяснять Макклейн, — исцеляющая волшебная палочка, преподнесенная ему, клиенту, каковым в данном случае является мистер Куэйл, существами из другой звездной системы. Знак их благодарности. «А она работает?» — с интересом спросил офицер. «Раньше работала», — вздохнул МакКлейн. Но, увы, он исчерпал ее силы много лет назад. Исцелял всех направо и налево. Так что теперь это просто сувенир. Но он помнит, как потрясающе она работала. Слегка хохотнув, он открыл пакет номер 20. Письмо от генерального секретаря ООН с благодарностью за спасение Земли. Это, собственно, не совсем по делу. Согласно фантазии Куэйла, никто, кроме него самого, не знает об этом вторжении. Однако добавим и это для пущей убедительности. А вот что отсюда? Под напряженным взглядом интерплановского офицера и собственной секретарши МакКлейн растерянно крутил в руках пластиковый мешок с набором номер 6. «Записка», — подсказала Ширли, — «на непонятном языке». «Вот именно». Со вздохом облегчения он извлек из мешка листок бумаги. «Здесь описано, кто они такие и откуда явились. С приложением подробной звездной карты, изображающей их систему и маршрут полета к Земле. Естественно, все это изложено средствами их письменности, так что он не сможет ничего прочитать. Однако он помнит, как инопланетяне читали эти документы на своем языке». МакКлейн аккуратно разложил на столе 3 доказательства. «Все эти штуки надо рассовать по квартире Куэйла», — повернулся он к офицеру. «Чтобы он нашел их, вернувшись домой, и уверился в своих фантазиях. Наша стандартная методика». Он хихикнул, но как-то осторожно. Веселью мешала озабоченность. «Как там дела у Лоу и киллера?» Загудел интерком. «Извините, пожалуйста, мистер МакКлейн!» Узнав голос Лоу, МакКлейн замер и онемел от ужаса. «Очень не хочется отвлекать вас, но тут выяснилось нечто неожиданное. Возможно, вам лучше зайти и посмотреть самому. Как и в прошлый раз, у Куэйла хорошая реакция на наркедрин. Сознание утрачено, он расслабился и вполне восприимчив. Но только вот...» МакКлейн рванулся в лабораторию. Дыша медленно и ровно, Дуглас Куэйл лежал на операционном столе. Несмотря на полуприкрытые глаза, казалось, что он осознает, хотя и очень смутно, присутствие окружающих. «Мы начали его допрашивать», — сказал побелевший как полотно Лоу, «чтобы определить, куда в точности поместить воспоминания, как он в одиночку спас Землю. И тут обнаружилось странное». «Они велели никому не рассказывать», — пробормотал Дуглас Куэйл тусклым, сонным от наркотика голосом. «Мы так договорились. Я и помнить-то не должен был. Только разве такое забудешь?» «Да уж, такое забыть трудно», — подумал МакКлейн. «Хотя ты и не помнил ничего до настоящего момента». «Они даже дали мне такой свиток», — продолжал бормотать Куэйл. «С выражением благодарности. Он спрятан у меня в квартире. Я потом его покажу». «Я бы советовал не убивать его», — повернулся МакКлейн к появившемуся в лаборатории интерплановцу. «А то они вернутся. А еще они дали мне невидимую уничтожающую волшебную палочку». Теперь глаза Куэйла закрылись совсем. «Вот ею я и убил того человека на Марсе, к которому меня послали. Она в ящике, там же, где коробка с червями и водорослями». Не сказав ни слова, офицер интерплана выскользнул из лаборатории. «Ну что ж, все эти игрушки можно спрятать назад», — отрешенно подумал МакКлейн. Не спеша, нога за ногу, он побрел в свой кабинет. В том числе и благодарность от генерального секретаря ООН. В конце концов, скоро появится настоящее.